Арзамас представляет курс Ярослава Василькова «Махабхарата. Великий древнеиндийский эпос». Лекция четвертая. Бхагавад-гита. Какая йога самая правильная? Теперь речь пойдет о самом знаменитом тексте и эпизоде в Махабхарате, который называется «Бхагавад-гита». Это переводят как «Песня Господа». Ну, «Бхагават» — это слово, которое является однокоренным с русским словом «Бог», и, в общем, тоже значит. А «гита» — это песнь. Иногда этот текст называют просто «гита». И все знают, о чем идет речь, несмотря на то, что в Махабхарате есть несколько других текстов, которые тоже по жанру «гита», это «ману-гита» и так далее. Но «гита» просто — это всегда имеют в виду «Бхагават-гиту». «Гита» — это подлинный смысловой центр эпопеи. Если Махабхарату мы представим себе горой, то Гита будет ее вершиной. В этом тексте как бы слились древние учения таких религиозно-философских текстов ранних Упанишад и героико-эпическое мировоззрение. И вот получился очень интересный такой гибрид. А после уже Махабхараты Бхагавад-гита стала источником идей, одним из базовых текстов для развития по разным направлениям религиозной мысли в Индии. Как я сказал, еще до Гиты существовали в Индии некоторые религиозные учения, которые представляли жизнь как бесконечную цепь страданий, которые человек терпит постоянно, переходя из одного рождения в другое. И для человека, поэтому, согласно этим учениям, высшая цель – это посредством духовной практики определенной выйти из этого колеса перерождений в бессмертие, в вечное блаженство. А для этого необходимо человеку осознать, что в его душе есть некая бессмертная часть, которая тождественна и единосущна высшему духовному началу, которое существует отдельно от мира материи. Его называли Брахман или Высший Пуруша. И вот при господстве такого взгляда на мир и на человека в нем Гита сказала совершенно новое слово. Напомню исходную ситуацию, в которой происходит описываемая Гитой беседа Кришны с Арджуной. По окончании срока своего изгнания пандавы пытаются мирно договориться с кауравами. Они готовы им простить нанесенные обиды, пусть и только им вернут принадлежавшие им раньше земли. Но все упирается в ненависть кауравов, и они готовы биться с пандавами насмерть. И вот те и другие собирают сторонников из разных областей Индии. И пандавы и кауравы, каждая сторона, просят полубожественного героя Кришну выступить на их стороне. Он предложил тем и другим выбрать. Либо он даст им свое войско, очень большое, либо встанет на их сторону сам, но не будет применять оружие. И вот кауравы предпочли заполучить 100-тысячное войско Кришны, а пандавы приняли его самого как безоружного союзника. И Кришна стал сутой, то есть возничим на колеснице главного из пандавов героя Арджуны. Наконец, армии сходятся на священном поле Куру. Перед началом боя Арджуна на колеснице, которой правит Кришна, выезжает вперед, и они оказываются между этих двух армий. Арджуна видит лица противников, с которыми он предстоит сражаться, и впадает в отчаяние, потому что он видит в стане врагов своих ближайших родственников. Но долг велит кшатрию его врагов убивать. Кшатрия — это воин. А вот родственников кшатрий должен, наоборот, защищать и ублажать всеми способами и делиться с ними своей всякой военной добычей и так далее. Тот же, кто убьет родственника, тому суждены адские муки, и не только ему, но вообще всем его потомкам. И в ужасе от неизбежных таких вот последствий кармических Арджуна решает отказаться от действий вообще. Он опускается на днище колесницы, выпускает лук из рук, остается безоружным, и пусть его убьют враги. Тогда Кришна, чтобы его переубедить, начинает свою проповедь. И тут сразу проявляется чрезвычайно глубокий для эпоса просто невозможный психологизм Гиты. Кришна видит, что Арджуна в плену таких узкосословных и мифологических представлений. Он вряд ли сможет сразу воспринять истину высшего порядка, которую ему Кришна собирается сообщить. И поэтому он сначала говорит с Арджуной на понятном тому, ну, буквально солдатском, я бы сказал, языке. Говорит примерно так. «Что за дрянь у тебя в сознании? Безделье не ведет в небесный рай и не приносит славы. А вот это две главные цели для воина – воинский рай бога Индры и вечная неиссякаемая слава. Не будь евнухом, — говорит Кришна Арджуне. Ну, это как в России сказали бы, не будь бабой там или будь мужиком. Это такая, значит, солдатская лексика. Не к лицу воину такая позорная слабость. Но тут же Кришна начинает понемногу вводить в сознание Арджуны основные идеи своего учения. Арджуна, говорит он, напрасно боится убить близких, потому что в каждом человеке скрыто неуничтожимое бессмертное начало. Но Кришна его определяет термином «дехин», это от слова «деха» – «тело». Значит, это тот, кто в теле, воплощенный или плененный в теле. Иногда эту бессмертную часть человеческой души называют также «пуруша» или «атман». И вот как человек переходит из одного возраста в другой, из детства в юность, потом в зрелость, потом в старость, так и вот этот воплощенный, этот дехин, переходит из одного тела в другое, оставаясь бессмертным. И здесь Кришна произносит знаменитый стих. В переводе он звучит так. «Кто думает, что он, то есть этот вот воплощенный дехин, убивает, и кто думает, что он может быть убит, оба заблуждаются. Он не убивает и не убиваем». Это вообще древний стих. Его вариант есть более ранний, чем Гита Катха Упанишаде. И там даже больше подходит это к ситуации Арджуны. Там просто сказано, что человек, который думает, что он убивает, и тот человек, который думает, что он убит, оба неправы. То есть, это, опять же, этот бессмертный дехин, этот пуруша, не убивает и не убиваем. Так что Арджуна, говорит Кришна, убивая врага, не убьет его бессмертную душу. А если он печалится о бренных телах, то они неизбежно рождаются и разрушаются, а этого нельзя ни изменить, ни избежать. Поэтому Арджуна должен сражаться. И тут Кришна словно вспоминает, что как возничий Сута, он должен, как я говорил в одной из прежних лекций, он должен наставлять колесничного бойца в кшатрийской дхарме, в воинском законе, в кодексе чести. И он говорит Арджуне, ведь даже исходя из этой сословной дхармы, из своего воинского закона, ты не должен колебаться, потому что битва для кшатрия – это открытая дверь в небеса, в этот воинский рай. Отказавшийся от битвы кшатрий покроет себя несмываемым позором, а тот, кто сражается, всегда в выигрыше. Либо убитый он идет в этот воинский рай, либо, победив, наслаждается здесь, на земле, властью и всеми благами. Итак, Кришна подводит Арджуну к одной из своих главных идей учения Гиты. Если все равно победить или быть убитым, значит, можно быть безразличным к конечному результату. А тот, кто сражается, будучи безразличен к успеху или неуспеху, победе или поражению, тот не пятнается грехом, как говорит Кришна, а еще точнее, как сказано тут же, тот разрывает оковы кармы. Что это значит? В тот период в религиозной жизни Индии возобладала тенденция к полному отрешению, отречению от мира. Идеалом стал аскет, такой подвижник. Вроде нынешних садху, которых и сейчас в Индии очень много, таких странников святых. Аскет, который предположительно живет внутренней духовной жизнью и безразличен к окружающему. И у него минимальные потребности в мире в этом. К этому идеалу стремились даже цари некоторые. В Махабхарате, например, говорится о легендарном царе-философе по имени Джанака, который, наблюдая, как его столица Митхила охвачена пожаром, сказал: «В пылающей Митхиле ничего моего нет, ничего моего не горит». Вот в это время распространяется идея кармы, согласно которой всякое действие порождает кармический плод, и он будет грузом висеть на человеке, который это деяние совершил в следующем рождении, и будет ему препятствовать, соответственно, на пути к избавлению от новых рождений. Карма – это, собственно, значит и деяние, действие, и плод действия, который переходит потом в другие рождения. Как же избежать накопления вот этой вредной кармы? Стала популярной идея, что для этого нужно прекратить или свести к минимуму деятельность вообще. Нашлись сторонники этой идеи и среди представителей Сангхья-йоги, вот того учения, которое взаимодействовало в центрах паломничества с эпической традицией. Но Гита, это главный текст ранней Санхья-йоги, она выступает решительно против призывов к бездействию. Ну и как бы это могло быть иначе, потому что ведь Гита создавалась как наставление для царей. Царь не может бездействовать, иначе у него, как у этого царя Джанаки, погибнет царство. Гита предоставляла царю, как и любому другому человеку, стремящемуся к бессмертию, к выходу из этого круга перерождений, идеальный способ действовать, не порождая кармического плода. Что для этого нужно было сделать? А нужно только дать своему уму правильную установку, чтобы он не привязывался к результату действий и вообще к внешним объектам. И тут Кришна говорит Арджуне: «Я тебе сообщил свою идею в Санкхье», то есть, условно говоря, в теории, «а теперь буду говорить с позиции йоги», то есть йогической практики, с помощью которой можно перестроить сознание. Ну и здесь надо сказать, вероятно, о том, что такое йога и что такое Санкхья. Йога – это древняя практика контроля над сознанием, а также практика внутреннего интроспективного созерцания. Что именно созерцали в своем бессознательном создатели древнейших протофилософских учений в Индии, можно, конечно, только гадать, но я бы предположил, что это были некие глубоко укорененные мифологические архетипы, такие, в частности, как образ мирового древа. Потому что предложенные первыми индийскими мыслителями образные схемы космогонии, развертывания материального мира вместе с психофизическим аппаратом человека – от высшего состояния непроявленной первоматерии к низшему грубым природным первоэлементам, эти схемы сильно напоминают образ перевернутого мирового древа, которое обращено корнями вверх, а ветвями вниз. Это есть такой вот образ, встречается даже в Махабхарате. А та же схема, которая рассматривается в обратном порядке, в порядке восхождения по этому древу, соотносилась с иерархией ступеней йогического созерцания. Достаточно рано, еще до времени жизни Будды, то есть где-то там, может быть, в 6-5 веках до нашей эры, появилась школа йоги, называемая Санкхья-йога, то есть йога с Санкхьей. Это такая йога, в которой созерцательная практика сопровождалась интуитивно-философской интерпретацией результатов. А также требовалось в этом учении уметь запоминать и перечислять элементы или начало, возникавшие одно из другого в ходе развертывания мироздания. Слово «санхья» и значит «перечисление». То есть адепт этой санхья-йоги должен был уметь перечислить в правильном порядке всю последовательность этих вот элементов или начал. Их число могло доходить до 24. Ко времени Гиты в санхья-йоге, по-видимому, произошел раскол. Часть вот этих санхьяиков, то есть теоретиков, стала отходить от йоги. Йогины считали, что выйти из колеса рождения в бессмертие можно только путем совершенства в практике, и при том при помощи Бога. В отделившейся Санкхье спасение представлялось возможным чисто благодаря осознанию того, что бессмертная часть души каждого человека отождествлена высшему духовному началу, то есть вот высшему Пуруше. И что эта бессмертная часть принципиально отлична как от макрокосма, так и от психофизического аппарата человека, который тоже считался частью материального мира. Йога оставалась для таких вот сторонников Санкхьи только вспомогательным средством самоконтроля и средством закрепления учения в сознании. Ну, а если освобождение можно достичь только путем знания, то всякая деятельность становится бессмысленной. Не поэтому эти отделившиеся санхьяики начали проповедовать отказ от деятельности. В Гите и в близких к ней еще некоторых текстах Махабхараты не раз настойчиво говорится: «Санкхья и йога одно, а те, кто считает их раздельными, неразумны, как малые дети». И главный оппонент, с которым спорит Гита, это отделяющиеся, отрывающиеся от йоги санхьи, которые проповедуют свой путь такого бездейственного спасения только через знание. И при этом не нуждается в Боге, в Кришне. Итак, как вы помните, Кришна, разъяснив Арджуне, какая для действия не вырабатывающего карму нужна правильная установка ума, тут такой термин «буддхи» – это такой высший волеизъявляющий ум. Кришна, разъяснив это, обещал ему рассказать теперь о том же с точки зрения йоги. И действительно, на протяжении нескольких глав Кришна рассказывает Арджуне, с помощью какой йоги или каких видов йоги можно выработать у себя эту правильную установку ума. Начинает он с того, что выработать нужную установку ума не способны те, кто совершают ведийские обряды. То есть обряды, предписанные религией Вед, древнейших памятников индийской словесности. Это были дорогостоящие, очень грандиозные обряды такие, с большим размахом. Кришна объясняет, что делают это люди ради блаженства в раю или ради мирских удовольствий и власти здесь, на земле. Веды заставляют ум разбрасываться на различные объекты в мире материи. Материя называется пракрити. А к этому миру материи относится и этот небесный рай. А надо, говорит Кришна, сделать эту установку ума неколебимой, неподвижной в медитации. Ну и далее постепенно описывается техника того, что называется Будхи-йога, вот эта йога правильной установки ума, она же, собственно, карма-йога, то есть йога правильного действия. Говорится там, что если какие-нибудь желания, вызванные объектами чувств, уже проникли в манас, иногда это понимают как такой низший ум, это вообще орган, который собирает всю информацию от органов чувств. И его лучший переводчик Бхагавадгиты в 20 веке, Всеволод Сергеевич Семенцов, просто переводил как «сердце». Вот если в сердце уже проникли какие-то желания, вызванные объектами, йогину следует их вычистить оттуда с помощью вот этой будхи, с помощью волеизъявляющего ума. Если же, несмотря на все старания, органы чувств йогина, подобно обезумевшим коням, в разные стороны тащит это сердце, этот низший ум, то и тогда есть выход. Кришна говорит, пусть тогда человек погрузится в йогу меня, то есть Бога, имея высшей целью, и тогда он освободится от привязанности к объектам. А достигнув полного безразличия к мирскому, йогин может вернуться в мир. Органы чувств уже под полным его контролем. И он может двигаться, как прямо сказано, там, проходя по объектам, то есть как бы скользя по ним и не испытывая к ним ничего. Это аналогия тому, что в мире христианской культуры называется аскезой в миру. Это высший вид аскезы, подвижничество, настоящий подвиг, на который способны немногие. Далее Кришна говорит, что правильное действие должно отвечать трем условиям. Во-первых, оно должно быть непривязанным к результату. Ну, это понятно из всего, что раньше сказано. Второе условие – действие должно быть необходимым, то есть предписанным либо религией, либо сословной дхармой, сословным законом, законом определенного сословия. Как для Арджуны это будет кшатрийская, воинская дхарма. Короче говоря, необходимым является действие, которое является исполнением долга. Ну и третье условие необходимого, то есть правильного действия. Действие надо совершать и понимать как бескорыстное жертвоприношение. Ну, возможно, имеется в виду, опять же, жертвоприношение вот там Кришне, как высшему Богу. Обращаясь прямо к Арджуне, Кришна указывает, какое необходимое действие предстоит совершить ему. А это важный момент, потому что тут показана, так сказать, социальная концепция Гиты. Он ему говорит, ты должен действовать ради блага мира и людей. И говорит, что если ты будешь так действовать, то ты станешь примером для многих других. Они будут подражать, люди подражают тем, кто более высок, чем они. Но есть и самый высокий пример для подражания. То есть сам он, Бог, Кришна, он говорит, у меня нет никакой надобности в действиях, и все-таки я действую. Действую в силу долга ради блага мира и людей. А если подам дурной пример и перестану действовать, то и все в мире перестанут действовать, и мир погибнет. Ну и как последнее слово в йоге правильного действия, Кришна Арджуне говорит, сосредоточив разум на внутреннем мире, избавившись от желания и чувства собственности, на меня сложи все свои действия и спокойно сражайся. Сложить действия на Кришну – это здесь означает сознавать свои действия жертвоприношениями к Кришне. Затем Кришна начинает разговор еще об одном пути к освобождению. Это йога знания, джняна-йога. Но это не только знание того, что эта бессмертная часть человеческой души отличается от материи, и не только знание перечня элементов материального мира. В Гите главное знание другое. Прежде всего, это знание Кришны как великого, извечно сущего Бога, всемогущего и ни в чем не нуждающегося, который, однако, ради блага мира, сам себя побуждает рождаться и действовать в мире. А это случается, когда на земле, говорит Кришна, убывает или утрачивается дхарма, то есть вот такой нравственный закон мировой. Он говорит, для защиты праведных, для истребления злодеев, ради восстановления дхармы, я рождаюсь из юги в югу, то есть из одного мирового периода в другой. Вот это самое древнее в Индии упоминание о периодических явлениях Бога в мире. Это предвосхищает известную теорию аватара, то есть нисхождений Вишну в мир в виде различных существ, как человека-лев, ну и далее. Но самого термина аватара здесь нет в Гите. Так вот, говорит Кришна, человек, который правильно понимает мою природу и характер моей деятельности в мире, тот, очищенный или переплавленный жаром этого знания, оставив тело к новому рождению, не приходит, а приходит ко мне, то есть достигает мира или бытия, или сознания Кришны. В одном месте Кришна говорит, что усилия, предпринятые йогином на пути к освобождению, никогда не пропадают даром. Допустим, человек в одном рождении прошел только часть пути и умер. Тогда, говорит Кришна, в следующем рождении он родится уже в семье продвинутых йогинов, сможет начать с достигнутого ранее уровня и очень быстро дойдет до цели. Одна из глав посвящена йоге созерцания или йоге медитации, дхьяна-йоге. И здесь содержится древнейшее известное нам предписание о том, как надо практиковать йогу. Отрешившись предварительно от всех желаний, полностью контролируя свой внутренний мир, йогин должен уединиться в каком-нибудь потаённом и чистом месте. Вот. Он устанавливает там не слишком высокое, не слишком низкое, главное, удобное сиденье. И на этом сиденье, держа прямо тело, голову и шею в одну линию, сводит сознание в точку, уставив свой взгляд на кончик носа. В другом месте Гиты говорится, что надо сосредоточиться на точке между бровей. Но это значение не имеет. Главное, что нужно просто свести взгляд куда-то, и таким образом это и сознание тоже сосредоточит. И да погрузится он в йогу, говорит Кришна, с мыслью обо мне, меня имеющей высшей целью, и тогда достигнет высшего покоя. В Гите всего 18 глав, которые условно делятся на три шестерки. На санскрите они называются шатка. Три шатки. В первых шести главах в центре внимания карма-йога. Вот эта йога незаинтересованного действия, которая, естественно, сопряжена с буддхи-йогой, то есть йогой правильной установки ума. С ними переплетается джняна-йога. Это йога знания о том, что конечной целью духовного пути является Кришна, и что он сам есть великий карма-йогин, который без всякой заинтересованности действует в мире. И всеми этими путями нельзя идти без использования дхьяна-йоги, правильного созерцания. То есть эти все йоги, они переплетаются. Во второй шестерке глав к этому букету добавляется еще бхакти-йога, то есть йога преданной любви. Если йогин, практикующий йогу, йогу незаинтересованного действия, добавляет к этому чувство любви к Богу, то он быстрее достигает освобождения. Способность любви к Богу – это преимущество, которым могут воспользоваться не только царственные мудрецы или высокородные брахманы. Этим преимуществом владеет огромное число людей, и Кришна открывает этот путь к нему для всех. Он говорит, «Равен я ко всем существам, нет для меня ни ненавистного, ни любимого, но те, кто почитают меня с любовью, они во мне, и я в них». А следующие слова Кришны в условиях индийского такого сословно-кастового общества должны были прозвучать, как вообще гром среди ясного неба. Он говорит, «Прибегнув ко мне, даже те, которые рождены в грешных лонах, то есть низкорожденные, женщины, вайшьи или шудры, но это две касты, которые ниже жрецов и воинов, вайши – это торговцы, земледельцы, а шудры – это просто трудящиеся такие, обслуживающие высшие сословия». Так вот, он говорит, даже те, которые рождены в грешных лонах, женщины, вайшьи или шудры, шествуют высшей стезей, то есть идут к освобождению, прибегнув ко мне. В Древней Индии женщины, ну и шудры, я уж не знаю, как насчет вайшьев, думаю, что все-таки у них было получше положение. А вот женщины и шудры не допускались к знанию религиозных текстов и практик. Им даже запрещалось знать санскрит. Они говорили на таких вот разговорных языках, пракритах. Некоторые ученые видели вот в этих словах Кришны отрицание кастового общества. Но это не так, совсем не так, потому что Кришна в Гите сам говорит однажды, что вот он-то и создал деление общества на сословия. Стих этот действительно революционный такой стих, но революционность его состоит в другом. Согласно Кришне, во всех сословиях могут рождаться люди, мужчины и женщины, способные практиковать йогу и быть в то же время бхактами, то есть преданными почитателями Бога. О таких людях Кришна и говорит: «Они во мне, и я в них». В 10 главе Гиты уже, как может показаться, предельно громко звучит тема величия Кришны как единого, нерожденного, безначального Бога, души всех существ, Творца мира. Он пронизывает собой весь мир, но притворен в нем лишь малой своей частью. Вообще-то он безграничен. Как великую тайну сообщает Кришна Арджуне о своей вот этой космической природе. И сообщает именно потому, что Арджуна — это его бхакта, его исполненный любви почитатель. Арджуна, он потрясен услышанным, но хочет, однако, еще большего. Он хочет увидеть Бога в этом его космическом облике, если только Кришна сочтет его достойным этого. И в 11 главе наступает настоящая кульминация всей Гиты. Кришна сначала наделяет Арджуну особым чудесным зрением и открывает ему свой грандиозный образ, в котором совмещены все миры, все боги, потому что они все частные проявления Кришны, и все формы. Санскритское название этого образа — вишварупа, то есть всеформенный, всеформный какой-то, совмещающий все формы. И Арджуна действительно видит в этом космическом теле Бога, которое сияет словно тысячи солнц. Вот откуда слова известные Оппенгеймера при взрыве атомной бомбы. Сияет это космическое тело Бога словно тысячи солнц, и он видит в нем всю Вселенную, всех богов, бесконечное многообразие форм. Но Кришна потом поворачивается к Арджуне и страшным таким грозным аспектом своего образа. А это уже имеет отношение к конкретной ситуации Арджуны перед битвой, когда он колеблется и думает, сражаться ли ему против родичей. Арджуна видит пасти бога с ужасными клыками. И в эти пасти входят герои Кауравы, и множество воинов из обеих армий устремляются туда, в эти пасти, как мошки на пламя. А пасти эти перемалывают их своими зубами. И Арджуна в ужасе, он восклицает: «Кто ты? Зачем показываешь мне свой страшный облик?» А Бог ему отвечает: «Я время, вот это кала, мы говорили об этом, что это из эпического мировоззрения, кала — это в общем синоним смерти. Я губитель миров и людей, я обрек на смерть всех этих воинов, заранее их поразил. Ты же будь просто моим орудием, убей мною уже убитых». И Арджуна, потрясённый, естественно, благодарит Кришну за то, что тот ему явил свое величие, но просит поскорее сменить эту ужасную форму на какую-нибудь такую более приятную для глаза. И тогда Кришна сначала принимает облик бога Вишну, как он предстает, скажем, там в скульптуре, с четырьмя руками и с атрибутами разными в них. А потом принимает и свой человеческий облик. Вот Кришна возничивает друга Арджуны. И он говорит Арджуне: «Этот мой вселенский образ невозможно видеть никому. Я открыл его тебе, потому что ты мой идеальный, совершенный бхакта». Такой преданный почитатель. Следующая, 12 глава, снижает уровень эмоциональности, драматизма. По существу в ней дается комментарий к понятию бхакта. Здесь сказано, что те йогины, которые имеют объектом созерцания и конечной целью вот этого сверхличностного атмана-брахмана, не личностного, это просто, так сказать, понятие, это божественное нечто, эти йогины тоже, в конце концов, придут к Кришне. Вообще, к нему все приходят, даже почитатели других богов, потому что эти боги тоже все его какие-то эманации. Но гораздо легче прийти к Кришне бхактам, которые прямо устремлены к его божественной личности. И Кришна сам им помогает. Указываются различные пути, которыми бхакты могут достигнуть Кришны. И вот заключительный стих. «Бхакты, мне себя посвятившие, которые здесь изложены нектар учения, исполненные веры к сказанному почитаю, те бхакты мне более всего любезны». Ну, то есть тут подводится итог учению бхакти-йоги и, возможно, всему учению Гиты. Слушателя или читателя призывают почитать и применять это вот бессмертное учение, нектар. Здесь вообще-то индийское слово, санскритское «амрита». «Амрита» — напиток бессмертия, поэтому переводят этим «нектар» к греческим. У меня есть вообще большое подозрение, что это последний стих первоначальной Гиты. Потому что следующие 6 глав – это позднее добавление к Гите, в котором многое уже противоречит основному учению Кришны в первых 2 шатках. Это не моя только точка зрения, так думает вообще большая часть исследователей. В чем же величие Гиты? Она явилась на фоне учений, которые проповедовали отказ от действий, уход из мира. Учений, которые призывали искать выход из колеса перерождений путем вот своего отождествления своего глубинного «я» с абстрактным, неличностным божественным началом, брахманом или высшим пурушей. Гита открыла возможность, как я сказал, йоги в миру, йоги незаинтересованного действия. Открыла ее для кшатриев, для воинов и для всех людей. Йоги, которая позволит Арджуне сражаться, не пятная себя грехом, которая позволит царям править своими странами, не отказываясь от духовного совершенствования. Йоги, которая, например, тысячелетия спустя позволит Махатме Ганди, оставаясь йогом, заниматься делами государственного управления. И еще поразительным новшеством Гиты было провозгласить конечной целью религиозного пути не абстрактное безличное начало, а единого Бога, воплощенного на земле в образе человека. Вряд ли можно развить в себе чувство любви или преданного поклонения по отношению к безличному или к сверхличному началу. Другое дело, когда перед вами идеальный человек, такая божественная личность. Здесь открывается возможность любви к божеству, открывается возможность представления об эмоциональном контакте с ним. Гита открыла перед людьми разного темперамента, разных склонностей, возможность выбора между путями религиозной активности. Кому-то ближе йога действия, карма-йога, кому-то йога знания или йога медитации. Но наиболее широкому кругу человеческих существ, включая, по словам Кришны, женщин и людей из низших каст, оказалась доступна йога любви, бхакти. Этому виду религиозной активности суждено было возродиться в Индии в раннее Средневековье, в творчестве тамильских поэтов-вишнуитов, а потом распространиться по всей Индии в качестве массового движения бхакти. Но, разумеется, в облегченном виде со снижением роли собственной йоги и с преобладанием эмоциональных и экстатических элементов. Поскольку нашей главной темой является Махабхарата, я хотел бы сказать следующее. Несомненно, учение Гиты имеет некоторые корни в более ранних санскритских религиозных текстах, конкретно в некоторых упанишадах. Но бесспорным представляется мне влияние на идеи Гиты и героического мировоззрения Махабхараты. Сама идея воплощения Бога на земле чисто эпическая. В древнейшей Махабхарате Кришна при Арджуне мыслился воплощением одного из богов – Вишну, помощника Индры в его битвах с демонами. Но со временем изменилась роль Вишну в религии индийской. И со временем Кришна оказался воплощением Вишну уже как высочайшего единого бога грандиозных масштабов. В центральном для Гиты эпизоде, где Вишну демонстрирует свою космическую форму, образ времени Кала с его разверстыми пастями, пожирающими людей, он прямо заимствован из героико-фаталистического учения эпоса о всесилии времени, из учения, называемого Калавада. Так же, как и идея, что время заранее убивает людей прежде их фактической гибели. И, наконец, именно эпосом рождена идея битвы как жертвоприношения. И именно так осознавать свое участие в битве Кришна велит Арджуне. Переходя к теме известности и значения Махабхараты в мировой культуре, придется начать с той же Бхагавад-гиты, потому что она и есть наиболее существенный вклад. Она переведена на все основные европейские и некоторые другие языки. Все это началось в 1785 году, когда в Лондоне вышел первый английский перевод Гиты Чарльза Уилкинса. Это человек, проведший много лет в Индии на службе Остинской компании. Издание это вызвало огромный интерес. Через 2 года уже вышел перевод на французский, а через 3, в 1788, русский перевод. Но он сделан, конечно, был не с санскрита, а с английского перевода Уилкинса. Выполнил его Александр Петров, безвременно умерший друг Карамзина. Особый интерес европейцев именно к Гите на фоне всех других индийских текстов вызван, по-видимому, близостью представления о Боге, воплотившемся в человеческом образе, к христианскому мировоззрению. Кроме того, йога, описываемая в Гите, вызывала параллели с духовными практиками западноевропейских мистиков, а некоторые из них были канонизированы, а также с практиками православных, византийских и русских монахов и исихастов. Ну вот из русских можно назвать Сергея Радонежского, Андрея Рублева, Нила Сорского, Серафима Саровского считают тоже исихастом. Исихазм – это религиозное течение в православии, духовная практика которого имела некие параллели с йогой, сходство в некоторых моментах. Чтобы сосредоточить сознание, они, скажем, смотрели вот не на кончик носа, а на свой пуп. Причина интереса к Гите за пределами Индии была еще и в том, что этот текст основан на опыте глубокого проникновения в бессознательное, а потому находит отклик в душе читателя, пробуждает его собственную интуицию и как бы с ним говорит. Гита оказала влияние на культуру и философию европейского романтизма, на идеи и практику американских литераторов и мыслителей из движения трансцендентализма – это Генри Торо и Ральф Эмерсон. Оказала влияние, конечно, на нашего Льва Николаевича Толстого. Всегда проявляли большой интерес к Гете представители того, что сейчас называют эзотерикой. Сначала это были масоны, а позднее – теософы. В 1914 году вышел перевод Гиты, выполненный Каменской и Монсиарли. Это теософский перевод, и он страдает тем, что в Гиту внедряются идеи и понятия, которых там, в общем, и быть не могло. Ну, типа ауры, скажем. И вот такие вот вещи повторяются в других переводах эзотерических. В России сейчас наиболее распространен русский перевод английского перевода Гиты, который сделал Свами Прабхупада, это основатель общества сознания Кришны. По этому переводу можно судить о том, как в этом обществе принято толковать Гиту. Но надо иметь в виду, что и здесь в Гиту привносятся идеи, хотя и вполне индийские, но поздние уже по отношению к ней. Это идеи бенгальского реформатора индуизма Чайтаньи, который жил в 15-16 веках, и это идеи главной традиционной философии в Индии Адвайта Веданты. Если вы хотите прочесть русский перевод, который приближается к первоначальному смыслу Гиты, то таких я могу назвать три. Во-первых, это перевод Бориса Леонидовича Смирнова, изданный впервые в 1956 году в Ашхабаде. Смирнов был академиком Туркменской академии наук, но по медицине. Он был вообще медик-хирург. Гитой занимался Смирнов как энтузиаст. Санскрит учил сам. В текст он вникал очень глубоко, очень удачно, кстати, выбрал форму перевода. Но знания санскрита и литературы о Гите ему все-таки не хватало. Хотя перевод его произвел в свое время огромное впечатление. На протяжении десятилетий книжки из рук в руки передавали. В 1985 году Всеволод Сергеевич Семенцов опубликовал свой перевод в качестве приложения к монографии своей, которая называлась «Бхагавадгита в традиции и в современной научной критике». Это было высокопрофессиональное исследование. Перевод основывался на идеальном понимании текста. Но Семенцов задал своему переводу стихотворную форму, такую вот близкую к европейской. И это доносило ущерб точности и создавало некое впечатление монотонности. Зато недавно, в 2021 году, московские коллеги опубликовали другой труд Семенцова, который много лет пролежал в рукописи. Семенцов умер через год после того, как вышла книга его с переводом стихотворным. Вот. Пролежал в рукописи, и это перевод трактата такого, который называется «Гита Бхашья», то есть «Комментарий на Гиту», написанный великим индуистским философом Рамануджей. И вот в этом комментарии сохранился полностью семенцовский перевод Гиты, но прозаический. На мой взгляд, он предельно точный и, на мой взгляд, даже более поэтичный, чем старый стихотворный. И вот его бы я и советовал читать. Что касается Махабхараты, она, конечно, не так распространена в мире, как Гита. Но прежде всего потому, что она огромна. На ее перевод уходит масса сил и времени. В России переводом у нас занимались три поколения, можно сказать, на протяжении 50 лет, и все еще остались непереведенными две книги, очень большие, это вот такие как раз дидактические книги. Там и религиозно-философские тексты есть, и такие просто описания обрядов и так далее. В Америке начинали полный перевод в 70-х годах, перевели, кажется, книг 6. Но, конечно, в разных странах переводили и переводят отдельные сказания и книги. В давние времена Махабхарата была широко распространена вместе со всей древнеиндийской культурой в странах Юго-Восточной Азии. Это Бирма, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Индонезия, Малайзия. Сейчас в этих странах другие религии – это буддизм и ислам. Но в Индонезии сохраняется еще версия Махабхараты на местном языке, сохраняются театральные представления на тему Махабхараты. Да и в других странах Юго-Восточной Азии память о Махабхарате в какой-то мере, по-видимому, тоже сохраняется. Об этом, в частности, говорит поразительный успех индийских многосерийных, многоэпизодных сериалов на сюжет Махабхараты. Когда их там демонстрировали, посещаемость была рекордная, несравнимая со всеми другими странами, где эти сериалы показывали. Ну, а в Индии Махабхарата и сейчас – это важнейшее национальное достояние. До сих пор стихи из Махабхараты звучат в центрах паломничества и в храмах, причем некоторые храмы посвящены божественным и полубожественным героям эпоса. С санскрита Махабхарата давно, еще в средние века, переведена на многие современные языки Индии. Театральные представления на темы Махабхараты варьируются от постановок классической санскритской драмы в различных местных театральных традициях до деревенских представлений мистериального характера, в которые просто вот крестьяне, жители деревни, изображают эпических героев. На сюжеты сказаний Махабхараты снято множество кинофильмов. Были сняты колоссальные сериалы. В одном было 94 эпизода, в другом – 267. Оба эти сериала воспроизводили как бы полностью сюжет Махабхараты. Когда эти сериалы демонстрировались по телевидению, это было в 1990 и в 2013-2014 годах, то улицы городов совершенно пустели. Я сам был свидетелем в 90-м году. Все смотрели эти сериалы. Почему? Потому что индийцы и сейчас видят в героях Махабхараты идеальные поведенческие модели для себя. Соотносят с эпическими персонажами окружающих людей, которых они знают. Следуют правилам бытового поведения и этическим нормам, освященным Махабхаратой. Махабхарата, надо сказать, еще глубоко связана с идеей единства Индии. Еще в древности, когда люди стали сознавать культурное и историческое единство территории, которую мы знаем как Индию, они дали ей имя Бхаратаварша, то есть земля Бхараты. Основателя династии Бхаратов, предка Пандавов и Кауравов. Потому что, согласно легендам, Бхарата был первым царем, который установил власть над всей землей, то есть над всем субконтинентом этим индийским, индостанским. Позднее название Бхаратаварша сократилось до Бхарата, а потом в новоиндийских языках стало звучать как Бхарат. Так индийцы и сейчас называют свою страну. А совсем недавно, в октябре 2023 года, правительство Индии провозгласило Бхарат официальным названием своего государства. И, может быть, скоро и мы будем говорить уже не Республика Индия, а Республика Бхарат. Между прочим, название Махабхарата на современных индийских языках звучит как Махабхарат. И в этом сложном слове «маха» значит «великий» или «великое». Вот, понимаете, теперь еще одну причину, почему индийцы так любят свой древний эпос. Потому что если мы понимаем его название, как там «Великая Бхаратиада» и так далее, то индийцы в названии Махабхарат слышат еще и «Великая Индия». Если вас интересует религия, в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте можно также послушать курсы «История православной культуры», «История исламской культуры» и «Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать?». А если вы хотите больше узнать о лекторе, смотрите или читайте интервью с Ярославом Васильковым в рубрике «Ученый совет». Над этим курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская, Иван Бушуев и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.